Так. Ну, ну давай, давай. Оба, поехали! Далека уже слыхать тяжелый бас колонок. Из окна своей машины вижу подчиненный взгляд девчонок. Глядя на меня, они тают на глазах, и все они хотят побывать в моих руках. От этих поклонниц мне никуда не уйти, и на каждой дискотеке для них я VIP. Ведь все девчонки знают, кто я такой. Красавицы, вас не слышу. Раскручивать красоток — моя специальность. Казанова, как в сказках, но это реальность. Мой имидж неразрушим, я уверен на все 100. Я действую сразу и не теряю лишних слов. Ведь женская философия делится на трех дам: на дам, на не дам и на дам, но не вам. Самоуверенность, комплименты, поверьте моим словам. Их похоти и желания я читаю по глазам. Черный бумер, наш плейбой катается. От заката до рассвета девки развлекаются. Черный бумер, Мацда называется. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. На дискотеке снова очередное представление. Здравствуй, крошка, что поднимет настроение. Приглашение за бар, одна рюмка за второй. В принципе, все ясно, этот вечер будет мой. Сексуальные движения на танцплощадке, я плейбой. Потом объятия, поцелую, я веду ее домой. После первой ночи она кричит: ты будешь мой. Сори, леди, но я вовсе не такой. Снова вечер наступает, мы попрем сегодня в клуб. Нам охота и на эту ночь найти себе подруг. Середина танцплощадки, две чудесные красотки. Вокруг все пацаны палят и грозины в лодке. Длинный светлый волос, под минуткой такие ляшки. Подкрался к ним чуть ближе, дабл джек, это близняшки. Привет, красавчик, ты хочешь нам пристроить? С удовольствием, красавец, ведь даже бог любит троицы. Черный бумер, наш плейбой катается. От заката до рассвета девки развлекаются. Черный бумер, Мацда называется. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Черный бумер, а. Черный бумер, ага.